«Общество сегодня». Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня в гостях у программы «Общество сегодня» у меня Алексей Осадчева, известный красноярский общественник, политик, писатель, доктор культурологии, профессор Андрей Викторович Зберовский. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день, Алексей. Андрей Викторович, мы с вами знакомы уже, наверное, лет 20 так. И давайте поговорим о том обществе, первой половины 90-х и современном нашем сегодняшнем обществе. И мы как-то приломим эту ситуацию к нашим выборам, ну, потому что сейчас все равно все крутится вокруг выборов. Значит, ну и программа у нас, хотя и про общество, но все-таки немножко мы с политическим уклоном ее ведем. Вот как, на ваш взгляд, общество голосовало в 90-е годы, там, в конце 80-х, в начале нулевых, как голосуют сейчас, какое отношение у людей к самой избирательной кампании, к кандидатам, к программам партий, конкретных кандидатов? Вот. Ну, я бы сказал, что в 90-х годах общество голосовало, а сейчас оно скорее голосит. Вот у меня уже слово там голосование даже не очень подходит к тому, что мы наблюдаем сейчас. Но если говорить серьезно, то в 90-х годах, особенно первую, так сказать, там, семилетку 90-х годов, там, года до 98-го, да, хотя, в общем-то, все, наверное, 90-е годы, общество было наше достаточно наивно. Оно было наивно почему? Потому что люди прожили почти 70 лет в условиях такой достаточно спокойной модели, особенно последних, по меньшей мере, так сказать, 30 лет послевоенных, да, то есть 50-е годы, 60-е, 70-е, даже 80-е. За 40 лет выросло поколение, которое жило спокойно жизни, которое верило в светлое будущее, которое как-то адаптировалось к чему-то, но и вдруг бах, это плановая жизнь по пятилеткам, когда в 2000 году, так сказать, светил коммунизм, и каждому по квартире, вдруг это общество как из-под ног выпало, исчезло. И пришли новые люди, люди там в красных пижаках, золотых цепях, так сказать, комсомольские работники стали неожиданно собственниками видеосалонов и так далее и тому подобное. И вот в 90-х годах я бы так сказал, что общество разделилось на три больших группы. Одна группа людей искренне верила, что если мы сейчас вот сконцентрируемся и поднажмем, то мы все-таки отыграем все назад и вернем в привычное для нас советское, стабильное, социалистическое прошлое. Это люди, которых достаточно удачным образом организовал там, как бы, Зюганов. И это вот такая группа людей, которая работает на возвращение к прошлому. И искренне верили в 90-х годах эти люди, что это получится. Вновь, так сказать, провести деприватизацию, вновь вернуть народное богатство, так сказать, недр народу. Вот эти люди ходили голосовать, чтобы вернуть прошлое. Другая треть населения страны – это люди, которые имели демократические или либеральные ценности, которые были искренне убеждены в том, что они что-то строят. И строить они имели перед собой модель европейскую, модель американскую. Они выезжали, получили возможность кататься по миру, смотреть на Европу и США тогда. И им казалось, что они строят вот это счастливое, стабильное там общество благосостояния и сытости, такое посткапиталистическое, они тоже шли на выборы, чтобы это строить. Но одновременно с этим была еще треть населения, которая не строила ничего, которая окапывалась в той реальности, которая была в 90-х годах, которая понимали, что да, все криво, косо, неправильно, но мы при этом находимся либо у власти, либо имеем деньги, это получается, и нам, в принципе, вот эту достаточно уродливую конструкцию надо любой ценой сохранить, соответственно. Не развиваться, так сказать, там, ни в демократию какую-то там со своими правами, свободами, малым бизнесом, ни тем более возвращаться в прошлое. Вот нам нужно тот мир, в котором мы смогли заработать, и мы находимся у власти, мы его должны любой ценой сохранить. И вот эти люди, соответственно, голосовали за некую стабильность, за стабильность нестабильности, вот я бы так сказал. И вот эти люди, три пласта людей, одни, кто искренне рвался во вчера счастливое, другие строили что-то, оглядываясь на Запад, и те, кто сурово и молчаливо, так сказать, окапывался в нынешней реальности, не очень, так сказать, конечно, комфортной. Вот эти три группы голосовали, и именно между ними, так сказать, шли достаточно сложные политические процессы, яркие, конфликтные, потому что в 90-х годах, несомненно, политический процесс был, потому что политика – это тогда, когда есть шанс что-то изменить. Когда шанса изменить что-то нет, то это не политика, это имитация политики, собственно, в которой мы в настоящее время как бы и живем. Потому что, ну, подчеркиваю, если будет на Олимпийских играх участвовать опытный олимпийский чемпион и, так сказать, мальчик или девочка, первозрядник по бегу, то мы, очевидно, понимаем, кто придет первым, и интриги нет. Нет интриги, нет политики, да, то есть если понятно, что никто не выиграет, или понятно, кто выиграет, то это не политический процесс. Вот в 90-х годах политический процесс на самом деле был, и была интрига. Если мы вспомним выборы там Ельцин-Зюганов, вся страна там переживала. Не дай бог, и, да. И люди реально верили, что Зюганов может выиграть. И те, с другой стороны, реально этого боялись. То есть вот это была политика. Ровно такая же история была и на выборах в Красноярском крае. То есть те группы, те политические партии, те общественные движения, которые в то время еще по законам того времени не имели права участвовать в выборах. Напоминаю нашим слушателям, что в 90-х годах не только политические партии участвовали, но и общественные движения имели право участвовать. То есть была такая более либеральная, более демократическая система выборов. И, конечно, на уровне городского совета, на уровне законодательного собрания у людей было ощущение, что мы сейчас вот придут новые люди, эти новые люди правда по-новому начнут управлять краем, и мы сразу заживем там лучше, богаче, стабильнее. Поэтому 90-е годы – это годы искренней политической борьбы. Это было интересно. А вот, Андрей Викторович, вы сами меня на новый вопрос навели, вот на этот. Вот смотрите, бизнесменов, как так называемых, как их барыги называют, да, от политики, в 90-е годы в политике было очень мало. Вот, но зато сейчас посмотрим на наш горсовет, ну, там, две трети именно людей, которые имеют свой бизнес. Если раньше были политические романтики, с одной стороны, наивные там либералы, там где-то от коммунистов кто-то, демократы были, да, была партия власти, там она ставила своих представителей. Бизнесмены занимались там ларьки новые, ставили павильоны, как-то они в политику и не лезли, даже на муниципальном уровне, не говоря уже о региональном, значит, или Госдуме. А сейчас-то они все практически пошли. Вот сейчас что у нас происходит? Почти половина, наверное, даже может быть большая половина городского совета уже примеряет, значит, на себя уже заксобранские или госдумовские пиджаки там, или платья. Вот что случилось такого с нашим обществом, значит, Чистогана? Они решили, что выгодно вкладываться в политику? Да, вы знаете, нет, Алексей, у меня вот нет такого ощущения. Почему? Потому что я вот сейчас мысленно перед глазами моим проходит состав депутатский, который был в 90-х годах и в законодательном собрании Красноярского края, и в городском совете. На самом деле большая часть людей и тогда имели свой бизнес, но просто этот бизнес не афишировался. Эти люди в то время быть там вот для людей, идущих во власть, быть бизнесменом было как бы действительно еще не совсем, так сказать, модно и не совсем привычно для общественного сознания. Но большая часть людей, кто был депутатами тогда, теневой свой бизнес какой-то имели. Вот именно теневой, а сейчас-то им все божья роса. Бизнесмен ты, не бизнесмен, там хоть наркотиками, грубо говоря, торгуй, но отмолят политтехнологи. Ну, вы знаете, я вот просто еще раз, я представляю сейчас состав заксобрания городского совета, я понимаю, что людей, которые прямо связаны с бизнесом, они, их процент на самом деле, именно подчеркиваю, с бизнесом связаны все, так или иначе, что у большинства есть, повторяю, так сказать, скрытые источники финансирования, скрытый бизнес, написанный на родственников, на друзей, там, теневое подполье, неважно, он есть почти у всех, много, во всяком случае, у кого, но... И опять же, в 90-х годах было так же. Просто если мы возьмем именно прям по персоналиям, по людям... Секунду, по персоналиям. 93-й год. Шофер лесовоза Журко Василий идет по одномандатному округу в Госдуму и триумфально выигрывает. Ну, реально лесовозник. Это сейчас он такой Василий Васильевич наслащенный, весь такой продвинутый, образование там получил большие. Ну, видите, вот. Политика... Был случай же, была политика, политика так устроена, что для того, чтобы... Человек избрался, нужно, чтобы кто-то с кем-то договорился. И в этом смысле надо понимать, что там еще Журко достаточно очень был интересный и очень колоритный политический персонаж. И он действительно интересный человек, и такой был, на мой взгляд, достаточно продвинутый депутат и человек. Но, повторяю, я, как опытный прагматик, не верю в чудеса. Я понимаю, что все равно с кем-то были какие-то договоренности, либо какие-то крупные компании, так сказать, там, корпорации, кто в том же Ачинском районе, так сказать, имеет вес, сделали ставку на человека и поддержали. Потому что чудес в политике, ну, не бывает. Для того, чтобы, когда мы видим чье-то политическое чудо, это означает, что нас просто на эту мысль наводят опытные политтехнологи, опытные пиарщики. Для того, чтобы человек победил на выборах, когда масса заинтересованных личностей участвует, и процессов, и сил, надо, чтобы ему позволили победить. Позволят победить — победит. Не позволят — не победит. Какая-то предопределенность у вас, Андрей Викторович, звучит. Нет, а почему не предопределенность? Договариваться-то можно. Договариваться можно. Кто проявит лучшие способности вот в этом договорном процессе, в подковерном, да, потому что выборы, они только формализуют то, что сложилось в общественном мнении, да, то, что сложилось в элитах, как это модно сейчас говорить. И в этом смысле политические чудеса, повторяю, бывают мало и редко. И опять же, я даже когда говорят о политических чудесах, я все равно понимаю, что это результат действия каких-то больших сил, которые так или иначе приняли участие. Но, подчеркиваю, и в 90-х годах, и сейчас люди, которые входят во власть, они часто аффилированы с бизнесом, прямо, косвенно. И вот таких прямых бизнесменов, количество, которое сейчас, я думаю, что оно не больше, чем прямых бизнесменов, кто был в 90-х годах. Потому что мы живем, надо понимать, что мы живем уже 25 лет в капиталистической стране, так сказать, капиталистической достаточно уродливо, в таком феодально-капиталистической стране, но все равно капиталистической. Поэтому люди занимаются бизнесом, в этом нет ничего позорного. Это было и в 90-х годах, и в 2000-х, и сейчас. И мне кажется, процент примерно сопоставимый. А вот вы доктор наук, профессор, философ, да? Вот как вы соотнесете нашего среднестатистического избирателя сегодняшнего и, ну, грубо говоря, тогдашнего, там, лет 20-25 назад? Вот, значит, и почему такой вопрос задаю? Я просто помню, тогда еще студентом был, значит, Советский Союз рушился, Россия, там государственность российская только-только начиналась. Люди брали программы партии, программы кандидатов, читали их, значит, маркером подчеркивали, спорили. Какой-то пункт, например, вот, там 30 пунктов, 28 нравится, 2 не нравится, уже не буду за эту партию голосовать. Задавали вопросы там на встречах, специально смотрели значит, передачи, значит, сообщения сессии Верховного Совета, там часами шли эти заседания в прямом эфире, люди даже сериалы с женой ругались, там, нет, я буду смотреть, значит, сессию Верховного Совета, там, до разлада в семьях доходило, но это реально было. И вот сейчас чем вот занимается наша молодежь, как Задорнов говорит, клиповое мышление у них, да, и я сомневаюсь, что наши студенты, вот ваши студенты, да, хотя у вас, может быть, и студенты-то у вас политически подкованы, но среднестатистический студент, он не будет читать эту программу на 5-8 листах. Ему хорошо, там 2-3 абзаца, чтобы прочитал, что-то уяснил, уловил, и ему хватит. Вот, наверное, может быть, поэтому мы сейчас такие результаты получаем предсказуемые, потому что политтехнологи все-таки просчитали наших среднестатистических избирателей. Я все-таки считаю, упал уровень. Я склонен согласиться с вами, потому что за прошедшие 20-25 лет, конечно, избиратель довольно серьезно поменялся. Поменялся почему? Во-первых, конечно, уровень грамотности, образованности с 20-25 лет серьезно снизился. Количество читающих людей, подчеркиваю, люди не стали глупее, люди не стали, так сказать, там, интеллектуально хуже, нет. Это, слава богу, константа биологическая, так сказать, мозги, как бы они работают и 100, и 500 лет назад работали. Так же, как сейчас, современный человек в этом смысле не умнее там древнего грека какого-нибудь или римлянина, он просто больше знает, больше начитан, но он, то есть мозг человека во все времена одинаков, но вот наполнение его разное, и в этом смысле человек 90-х годов был, конечно, во-первых, более читающим, более образованным, он имел большее желание разобраться в чем-то, понять отличие одной партии от другой, одной программы от другой, тем более, что в 90-х годах между политическими партиями на самом деле была заметная разница. То есть люди четко понимали, с чем ассоциируются коммунисты, с чем ассоциируются, там, допустим, так сказать, там, отечество. Да, сейчас все за Крым, все за Путина. Сейчас провести какие-то четкие отличие одной партии от другой. Вот спроси человека на улице, чем отличаются там эсеры от Единой России, чем Единая Россия отличается там от кого-то еще. Люди будут, вот, ну, я думаю, думать мучительно и так ничего и не скажут, собственно говоря, да. Чаще всего. Поэтому, повторюсь, с одной стороны, снизился общий уровень начитанности и интереса к чтению и к анализу. Новое поколение вырастает, мало читающее, несомненно. С другой стороны, интерес к политическому этому чтиву, он тоже снизился, потому что человек 90-х годов искренне считал, что он что-то почитает, поймет, проголосует и что-то изменится. Человек современный понимает, что все партии похожи, читай, не читай, как бы отличий понять трудно. Голосуй, не голосуй. Опять же, современные законы таковы, что написать какую-то правду о своих политических целях многие политики уже сейчас не могут, потому что кто будет попадать косвенно под разжигание национальной розни, что-то будет попадать под какое-нибудь национальное разжигание социальной розни, что-то под религиозную. То есть в этом плане современные политики оказались в таком прокрустове ложе, что честно изложить то, что они хотели бы сказать, они чаще всего уже не могут. Просто не могут законодательно. Их сразу обвинят в том или ином, сказать, противоправном действии. Поэтому сейчас все программы приглажены, а потом мало интересны. Поэтому сейчас человек уходит больше в личности политиков. Уже им интересен просто персонаж, допустим, тоже Жириновский Владимир Вольфович. Он интересный персонаж, и поэтому он, конечно, он вызывает какие-то ассоциации, он вызывает какой-то положительный образ. А, допустим, ну, какой-то другой, так сказать, кому-то нравится там Миронов, потому что он там, ну, более приличным, кажется, более интеллигентным кому-то. А кому-то нравится Зюганов просто потому, что он ассоциируется, опять же, там, с прошлым там, советским. Вот просто люди скатились просто к личным симпатиям. Личные симпатии, политический процесс, это опять же, это очень разная вещь, потому что политика должна строиться, во всяком случае, на краеугольных, на идеологических вещах. А вот этой как раз идеологии сейчас стало меньше, а поэтому интереса стало меньше, потому что опять же, люди уже четко за последние 10-15 лет понимают, кто бы ни избрался, какая бы партия ни набрала больше процентов, для меня конкретно, для человека технически это ничего не изменит. Вообще ничего не изменит. Тем более, что, опять же, люди сейчас как бы понимают, что законодательные органы, представительные органы в наше время уже, то есть вот с точки зрения людей, люди четко за последние 15-20 лет поняли, что какая разница, кто будет сидеть в городском совете, в заксобрании там, или в Госдуме, когда все вопросы решают органы исполнительной власти. Важнее гораздо сказать там мэры или губернаторы, опять же, все понимают, там, кто доминирует в этом пуле, какая политическая партия, интриги нет. И, повторяю, люди понимают, зачем интересоваться. То есть вот у нас в России, беда России, потому что у нас перевернутая система власти. Если во всем мире, во всех странах, которые являются примером там, развития, доминируют все-таки законодательные органы власти, то есть имена, то есть мы понимаем, что правит, так сказать, не президент, допустим, в США, там, а Конгресс реально управляет, то есть элита, то есть партии, собственно говоря, и они уже ставят президентов, то у нас наоборот, то есть если во всем мире законодательная власть доминирует над исполнительной, само слово исполнительное должно исполнять, как бы они думать, да, как бы не определяя стратегию, она просто исполняет. У нас в стране традиция наша, так сказать, такая еще старая монархическая, что у нас доминирует именно власть исполнительная, именно соответственно, так сказать, первые лица в исполнительной власти определяют все, они же выбирают, назначают, кто пройдет в депутаты, выбирая себе людей более-менее там управляемых и понятных, и близких. То есть в этом смысле законодательная власть у нас, она и представительная, функционал свой не несет. Ничего она сделать не может. И она как раз наоборот, люди избираются для того, чтобы никто ничего там как бы и не сделал. Это просто такое вот некие рудиментарные органы, которые должны быть, вот они как бы есть. Но функционал не несут. И люди потеряли интерес к этому, понимая, что какой бы ни был персональный состав депутатский, какие бы ни были партии, реальная жизнь этого меняться не будет точно. Андрей Ильич, ну тогда вот смотрите, наш состав Красноярского городского совета, ведь по осени 2013 года власть реально запаниковала, потому что «Патриоты России» брали 14 мест, «Гражданская платформа» там 4 места, «Коммунист» одно, фактически это уже было большинство даже если бы справедливая Россия бы качнулась к единой России, но сумели как-то в аппаратных играх там переиграть, все объединились против патриотов России, ничего они не получили при распределении портфелей. То есть фактически подковерные аппаратные игры как это раз, да, как раз выгоднее, это чем... Это наглядный пример, что исполнительная власть по факту оказалась доминирующей силой и смогла решить свои вопросы без, ну, вообще не учитывая, какой состав там персонали депутатские есть, какие партии прошли. То есть в итоге те задачи, кто ставила перед собой исполнительная власть или партия власти, можно по-разному это называть, они эти вопросы все равно решаются, повторю, при любом персональном составе. Как и в фильме «Электроник», так сказать, в свое время Басов сказал, у каждого человека есть своя кнопка, эта кнопка находится, подбираются ключики к любому сердцу, и в этом смысле, вот, повторяю, избиратель понимает сейчас, ведь наш российский избиратель, ведь он не глупый, люди-то у нас все равно, ну уж как бы их, так сказать, как бы сложно они жили, они совсем не дураки, и образованных людей в нашей стране много, и они понимают, какие бы ни менялись лица, какие бы ни менялись партии, общая ситуация меняться не будет, общий вектор задан не исполнительной, не законодательной властью, а властью исполнительной, и в этом смысле интерес, почему снижается интерес-то к выборам, почему явка уменьшается, если мы говорим, опять же, давайте вспомним 90-е годы, какая явка была, да, люди шли и 50%, и 70%, так сказать, было, и 60%, люди шли. Да и 90 было процентов-то. Как бы, да, достигало, ну, в некоторых регионах и там до 105 достигало, так сказать, то есть в этом плане явка была на самом деле реальная. Не надо было никого, так сказать, не тянуть. В 90-х годах еще не всегда работали там, по той же самой досрочке, не всегда не такой был административный прессинг. Это сейчас руководство там, муниципальных там, или городских, или там, федеральных, краевых органов, так сказать, людей в приказном порядке отправляет голосовать на досрочную, допустим, там, либо в день голосования, там, по спискам, с обзвоном. Как бы. В 90-х годах этого не было. Люди шли искренне голосовали, ничего не получали. Их, естественно, по условному рефлексу собаки Павлова, как бы, когда сигнал, так сказать, не дает подтверждения в изменении жизни, ничего не менялось, этот энтузиазм газ. И сейчас, да, что в итоге мы получили именно заметное снижение явки, когда там приход 20%, это уже за счастье, 25% мы уже рапортуем, что чуть ли не всенародное голосование прошло. Это как раз результат того, что люди не дураки, люди понимают, что процесс является имитацией, что шансов на реальное изменение жизни от смены персоналей или политических партий в том объеме, как это есть сейчас, очень, ну, очень, очень проблематичен и маловероятен. Вот я помню, просто вы сказали про 105%, там, значит, но реально же такие факты были, значит, 105% это были законные. Почему? Вот я просто поясню, потому что многие, наверное, особенно из молодых слушателей этого не знают, была же система открепительная тогда. Человек, например, в Свердловске, значит, проживающий, брал открепительный талон, летел в Москву, а там Ельцин выбирался по Московскому округу, и земляки из Свердловска приезжали, причем за свои деньги прилетали, там Борис Николаевич им ни копейки не давал, они шли на те участки, значит, где округ был Ельцина, значит, записывались, там отдельный список, получали бюллетень, голосовали, и там были избирательные участки, на которых реально было больше 100% реально проголосовавших людей. Вот тогда общество такое было, движуха такая. Активная. Активная, да. Но активность, видите, мобилизация человека не может быть вечной. Металл устает, а люди устают тем более. Вот и 25 лет нашего политического процесса, конечно, привели к большой усталости граждан. Ведь процесс, то есть граждане страны плавно превращаются в население. Да? Это такой процесс, который приводит к снижению активности. Активные граждане, активисты тоже превращаются в пенсионеров. Вот смотрите, 25 лет назад людям было 30, 40, там, 45 лет. Да? Сейчас они пенсионеры уже, основная это их масса. Те люди, которые участвовали активно в преобразованиях, вот, разочарованы были. А сейчас приходят голосовать молодые люди. Да, они, в принципе, уже почти ровесники века. Там уже 98-го года, там 7-го года приходят на избирательные участки. Другое дело, там они могут не прийти, потому что, опять же, мы к явке вернемся. Но вот уже избиратель меняется, вот это такой, если взять срез такой, просто интересно. Ну, видите, в России основную массу избирателей составляют все-таки во-первых, люди пожилые, во-вторых, люди, которые мобилизируют государственные муниципальные организации. Потому что крупные предприятия поумирали, производственных коллективов как таковых нет, остались только бюджетные учреждения. Соответственно, бюджетники и, то есть разных, так сказать, марок, да, и бюджетники, муниципальщики и пенсионеры – это тот слой людей, которые прямым образом зависят от государства. Зарплата, пенсии – это люди, которые объективно замотивированы на стабильность, потому что им нужно жить, выживать, детей кормить, их никто за это не осудит. Но, соответственно, потенциала модернизации, потенциала новаций они в себе не несут. Потому что они хотят, ну, чтобы просто их не трогали, чтобы они вот жили так, как они живут. Есть там, так сказать, там корочка хлеба, и слава Богу. Поэтому именно эти люди сейчас обеспечивают стабильность той системы, которая сама по себе, ну, развиваться не хочет и не может. И, собственно, почему, опять же, политологи сейчас и говорят, что, возможно, вот то ухудшение жизни, которое произошло, происходит постепенно в стране, сможет немножко раскачать ту категорию людей, которым сейчас от 25, так сказать, до 40 лет, то есть активную часть избирателей, которых затронул кризис, которых затронули происходящие процессы в стране, и которые хотят модернизации реальной, как бы не поверхностной, а сущностной, которые хотят, чтобы система, так сказать, экономическая, социальная система страны стала другой. Поэтому, когда поднимется процент явки избирателей, когда людей будет приходить, так сказать, там, до 40% и выше, вот только тогда, повторяю, мы немножко разбавим вот это бюджетно-пенсионное, так сказать, там, составляющее нашего политического процесса, и, возможно, повторяю, если что пойдет какая-то небольшая, хотя бы небольшая, подчеркиваю, я реалист, небольшая волна хотя бы разговоров о новациях, но, опять же, тут уже будет видно, как сработает власть, сумеет ли она, опять же, этот потенциал на изменения, опять же, запустить, так сказать, там, в тупики, и как бы на себя обратить, и опять все заболтает, как бы и стабилизирует, либо все-таки будут какие-то более динамические системы. Вот, Андрей Игоревич, после перерыва мы поговорим более предметно о красноярских, значит, партиях, движениях, персонально-красноярских политиках, значит, в том числе и по одномандатным кругам, по избирательным, значит, спискам. А сейчас мы, наверное, прорвемся. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Общество сегодня. Продолжается программа «Общество сегодня». В гостях у нас Сберовский Андрей Викторович. Андрей Викторович, такой вам вопрос, немножко провокационный, может быть. Ну, как вы сами посчитаете? Вы-то сами на выборы пойдете в этом нашем 16-м году? Или думаете пока об этом? Я поступает предложение? Думаю всерьез, скажу честно, потому что все-таки я профессор, я человек, имеющий историческое и психологическое образование. Я в целом, как мне кажется, я могу быть не объективен, но как в целом, мне кажется, я понимаю те или иные векторы, которые в нашей стране и в мире присутствуют, поэтому я могу быть полезен, пока у меня еще молод, что называется, и горячий, при этом знания необходимые есть. Поэтому если я увижу, что эта политическая ситуация действительно может быть актуальна для того, чтобы пробиться вне, так сказать, там, партии власти, то есть если будет какая-то активность населения, активность граждан, прежде всего, которые будут готовы поддерживать людей не из системы, так сказать, «Единой России», то, конечно, я пойду, несомненно. Такие мысли у меня, несомненно, есть. Просто я хочу, значит, как историк политической, значит, жизни Красноярска, напомнить, что в 97 году Андрей Викторович шел на выборы в ЗАГС собрание, как у вас назывался блок, «Единый край», да? «Единый край», родной Красноярье, да. Избирательный блок. Вы набрали чуть-чуть, значит, вам не хватило до преодоления 5% барьера, ну, как многие говорят, что хватило, но на самом деле так посчиталось. Оно. Вот вы помните те выборы 97 года? Тогда, да, конечно. Да, тогда была очень интересная ситуация. Значит, ваш блок получил там 4 с чем-то там. Ну, 4,7, по-моему, если не помните. Было два блока учителей, которые каждый взял по 4,5. Там были врачи, учителя и родители. Да, что-то такое. Тут я сейчас 3,5% набрали, по-моему, какая-то профсоюзная организация. Было очень много, значит, общественных движений, значит, партийных списков, которые набрали 2-3%. И в итоге, значит, 4 партии, которые, значит, получили тогда, значит, преодолели этот барьер 5%, они получили удвоение своих мест в закрытом собрании. Если по спискам проходил там 1 человек, 2, там, если проходило 3, становилось 6. Вот тогда была борьба, кипела жизнь. Как вот вы считаете, вот в 2016 году какая-то такая у нас напряженка будет, или все расписано, все предопределено? Ведь вот если даже взять прошлые выборы, это 2011 года, было вроде бы все расписано, но вырывались такие отдельные яркие политики. Вот, кстати, взять вот Владимира Седова взял, мальчишка вышел, Вачинский, и порвал представителей партии власти. Коммунист, молодой, энергичный депутат, выиграл округ. Все в жизни имеет свою объективную и субъективную сторону. И в этом плане субъективные какие-то яркие вспышки, конечно, могут быть тоже. Но надо понимать, что поскольку выборы в законодательное собрание Красноярского края синхронизируются и совпадают по времени с выборами в Государственную Думу Российской Федерации, то речь идет о том, что все местные отделения политических партий будут работать в тренде большом, общероссийском. И в этом смысле я понимаю, что мы в какой-то части заложники всех больших политических, так сказать, управляющих систем в Москве, потому что и то есть, если будут хорошие показатели пиаровские, допустим, у ЛДПР, то это, несомненно, повысит, так сказать, уровень ЛДПР здесь. Если блестяще себя будут показывать справедливые России, то это подтянет, соответственно, их здесь. Но вы говорите если про будет... федеральные и региональные списки. Один тащит другой. Да, то есть в данном случае надо понимать, что тренды общероссийские, политические, они будут пережимать, потому что если в целом, допустим, какая-то партия наберет там 30% по России, то маловероятно, что она наберет 10% у нас. Она, скорее всего, наберет те же 30%, вне зависимости от того, какой там состав людей будет стоять в рамках партии. Но на округах, на одномандатных, безусловно, интрига будет сохраняться, она будет... Но интрига, на самом деле, вот с точки зрения оценки политического процесса, то все понятно. Если... Если «Единая Россия» удержит то количество процентов, которое он набирает традиционно, то, соответственно, и остальные политические партии получат примерно то же самое, что они получают традиционно. Если явка будет у людей увеличена, если люди проснутся и захотят жить по-новому, то тогда возможно, что «Единая Россия» наберет меньше процентов, чем она обычно набирает, и это даст шанс другим политическим партиям набрать больше и, соответственно, даст возможность их кандидатам где-то прорваться по одномандатным округам. Потому что мы понимаем, что одномандатные округа – это весь ресурс всегда партии власти там, и традиционно «Единая Россия» старается округа одномандатные все забрать себе. Но подчеркиваю, если будет другая явка, если будут другие общие проценты «Единой России» и по стране, и по краю, то тогда возможно, что 2-3, я вот вполне серьезно говорю, что 2-3, а может даже там и 3-4 интересных политических персонажа не от партии власти смогут все-таки стать депутатами. Я искренне желаю этим людям успеха, вне зависимости от того, к какой политической партии как бы они будут относиться, потому что это будет действительно интересная схватка, это будет то, чем можно гордиться потом в жизни, то есть победить на одномандатном округе, не договорившись с партией власти в России, это дорогого стоит, это вот можно, повторю, гордиться этим всю жизнь. А вот на ваш взгляд, какая партия, какая политическая сила в большей мере оттянет на себя протестные голоса? Вот я имею в виду в Краснодарском крае. Россию мы не берем, мы все-таки Красноярске живем, работаем. Нам интересно наши местечковые реалии. Видите, надо посмотреть, повторяю, мы заложники федеральных проектов. Тогда можно, Андрей Викторович, сразу перебью, извините. Вот про федеральные проекты. Мы все понимаем, что у нас разница федеральных проектов и проекта нашего регионального Заксобранского – это только одна. Это список Анатолия Быкова, который сейчас у него идет под брендом «Патриоты России». Вот. Потому что если бы не было Анатолия Петровича, тут, в принципе, все вообще бы совпадало бы в идеале, бы, что у нас было бы по краю, что по России. Красноярск в 90-е годы всегда был нашим Нью-Гемпширом, потому что проценты разнились там буквально там на 1-1.5% от общероссийских результатов, да? Мы это все прекрасно помним. Вот смотрите, федеральная повестка, потому что наложение федеральной повестки, на ваш взгляд, оно усилит или ослабит позиции патриотов России? Я спорю со многими ребятами, там тоже не один раз этот вопрос обкатывали, хотелось бы ваше мнение услышать. В плюс или в минус совмещение выборов для команды Быкова? На мой взгляд, федеральная повестка, конечно, снизит количество голосов у патриотов России, потому что опять же, только надо понимать, может быть, патриоты России неплохо отработают на уровне федерации. Просто мы привыкли к тому, что патриотов России в целом на крупных выборах мы как бы не очень-то слышим. Да? Мы слышим там все-таки Вольфовича Владимира, мы слышим, соответственно, представителей «Справедливой России» Зюганова. То есть три таких основных персонажа, которые люди четко знают. Вдруг произойдет изменение, мы услышим руководство патриотов России в целом. Но если этого не произойдет, то на фоне больших общероссийских процессов, я думаю, что гораздо больше наберет протестные голоса, будут пропорционально делиться все-таки между ЛДПР и «Справедливой России». И КПРФ, наверное, тоже частично. Подчеркиваю, видите, КПРФ, какая ситуация? Люди, которые недовольны тем, что они сейчас имеют, но при этом они являются уже представителями современной рыночной экономики, за КПРФ они голосовать не будут все равно. Потому что, да, им не нравится то, что есть, но они уходить опять там в социалистическую жизнь они не хотят, мягко говоря. Поэтому я думаю, что КПРФ будет иметь очень небольшой прирост, потому что электорат КПРФ мобилизован традиционно, он такой как бы организованный. Я думаю, что все-таки протестные голоса будут идти по линии прежде всего ЛДПР и «Справедливой России». А вот ЛДПР на муниципальных выборах 2015 года очень сильно сработали региональные организации ЛДПР, тут надо снять перед ними шляпу, как говорится, молодцы. Вот, и причем ЛДПР достаточно слабо выступили в 2013 году, всего 3% набрав на выборах в горсовет Красноярска. С чем вы объясните такой качественный рывок местных либерал-демократов? Я думаю, что, во-первых, люди на ошибках учатся, это раз. Во-вторых, в 2003 году, в 2013 году просто не такое большое внимание было уделено городскому совету выборам, и не таков был набор персоналей, который смог бы зайти ярко. Потому что, подчеркиваю, на муниципальных выборах возможности как бы проявить себя у людей больше. Здесь нужны более яркие персонажи, более интересные избиратели. Человек тащит список тащит. Человека, да. И поэтому сейчас, повторю, я понимаю, что сейчас все политические партии, все штабы кровно заинтересованы в том, чтобы набрать большее количество процентов за счет возможной гипотетической потери процентов «Единой России», и люди будут стараться изо всех сил, и, в общем-то, как называется, могу им пожелать только всем успеха. Но смотрите, вот у нас «Родина» такой хороший, серьезный партийный проект, патриотической направленности. Он очень долго в таком полуподвешенном состоянии у нас находится. У вас нет такого впечатления, что сейчас вот придут в партию «Родина», там сидят люди, которые уже несколько лет, там, грубо говоря, печать держат. Придут люди, которые купили франшизу и скажут: ребят, все, выметайтесь, поддержали, спасибо, теперь мы здесь будем рулить и сами составлять списки. Как вот это было у нас с «Патриотами России», с теми же, например, пришла команда Анатолия Петровича, и она тогда, на тот момент, Аркадий Волков, значит, рулил, составлял списки, кого-то где-то ставил по округам и так далее. С Родиной такое может повториться, или все-таки вот, знаете, Мурдаев? Знаете, поскольку сейчас эти выборы наши местные в законодательное собрание совмещены с Госдумовскими, я думаю, что рисковать никто не будет, и коней на переправе менять не будет. Я думаю, те руководители и функционеры партийные, которые сейчас представлены в крае, то есть именно они идут первыми, именно, а варяги вторыми, именно, да? Они будут все-таки, я думаю, принимать основные кадровые, там, финансовые и прочие вопросы. Поэтому я не думаю, что произойдет какая-то вот резкая смена функционеров, резкая смена руководства партии в период, когда надо уже работать, а не выяснять отношения. Вряд ли. Я думаю, что вот те партии в крае, которые есть сейчас, они останутся со своим примерно кадровым потенциалом. Вопрос будет только в том, что кого позовут, кого мобилизуют в свои списки, потому что каждая партия заинтересована в том, чтобы в их списках были максимально большее количество узнаваемых людей, понятных избирателю, вызывающих положительные эмоции, но во всяком случае известных хотя бы, да, потому что мы понимаем, что всякая известность, чем известен человек, тем больше его там ненавидят, и больше раздражает. Известных людей много и уважаемых, но партий-то больше, на все партсписки не хватит випов таких паровозов. Вот, да, поэтому сейчас важно, как партийные функционеры, кого они мобилизуют, кого позовут, с кем договорятся. Если партия наберет в свой состав хотя бы с десяток узнаваемых ярких людей, то на уровне выборов в законодательное собрание данная партия будет иметь, конечно, свой большой приоритет. Но вот в этом-то, в чем была всегда традиционно и успех «Единой России», потому что «Единая Россия», имея огромное количество ресурсов, как правило, мобилизовывала всех маломальски как бы успешных людей, и, соответственно, показывала большую, там, более интересную как бы обойму. Сейчас у всех партий оппозиционных, а оппозиционными в России являются все партии, кроме «Единой России», потому что все так или иначе противостоят не друг другу, а противостоят, все равно делят проценты как бы с «Единой России», то вот сейчас предприимчивость, смогут поднять интересные кандидатуры, смогут мобилизовать интересных людей в список и получат соответствующее превышение своих среднестатистических процентов по России. Поэтому сейчас я искренне надеюсь, что функционеры партийные разных партий в Красноярском крае все-таки проявляют волю и усилия, изворотливость, чтобы украсить списки людьми, которые могут избирателей вызвать доверие. А вот такой, не знаю, вопрос или там суждение. Если вспомнить 90-е, да, очень многое в политике делалось, как говорится, по любви. Брали, приходили в штаб в партийные листовки, расклеивали, сами клей дома там у себя, значит, изготавливали. Никто, значит, даже не спрашивал про деньги. Я помню, я подписи собрал, там, наверное, если взять все компании, там больше тысячи там разных, ни рубля не попросил, потому что мне это было самому интересно, значит, быть участником, соучастником этих политических процессов. А сейчас все так монетизировано, приходят молодые ребята, сразу первый вопрос, значит, мы готовы на вас поработать, какие у вас, значит, зарплаты, какие у вас тарифы, а не то мы уйдем к конкуренту. Вот как вот на это смотрите, что вот молодежь начала активно интересоваться политикой, даже не политикой, а заработком во время выборных процессов? Вот куда катимся-то мы? Как говорит один мой знакомый адвокат, мы придем к вам на выручку, если у вас есть выручка. Это вот такой принцип, он сейчас, конечно, актуален. В 90-х годах, я уже сказал, что в 90-х годах люди верили, что вот одни выборы, двое выборов, и мы все-таки что-то сможем кардинально поменять в крае, в городе, в стране, и люди боролись за перспективу, были готовы ради этого поголодать, так сказать, готовы свои ноги побить и ботинки порвать, и свой собственный там, так сказать, ксерокс или принтер запустить, да, на благо так сказать, было, да? Там партии или кандидата, одномандатника, то сейчас, повторю, люди понимают, что политический процесс – это фикция, люди понимают, что от смены, так сказать, перемены мест слагаемых сумма не изменится, и людей интересует уже не завтра, не долгосрочная перспектива эффекта тех или иных выборов, а конкретная сегодня деньги в кармане. Поэтому уровень монетизации, уровень прагматизма такого бытового, Он, конечно, вырос. В этом беда современной России. Мы живем сегодняшним днем. Те, у кого есть, так сказать, большие деньги, те могут позволить себе думать о завтрашнем дне, там, о домике в Испании, так сказать, там, или за границей, как бы. То есть они могут пошагово как-то чего-то хотеть. Те, кто сейчас считает деньги, кто находится в сложном положении, и самое главное, не видит перспектив для себя больших, заметных. Он старается взять же сегодняшним днем, и в этом их стыдно, и точнее их неправильно критиковать, такова реальность. Поэтому то, что молодежь приходит и говорит мне, и говорит прямым текстом, мне без разницы, какая политическая партия, сколько у вас будет стоить там день о работе в штабе, это суровая реальность, но все равно политика не может быть без идеалистов. Если идеалистов не будет в политике, то и политика умрет автоматически совсем. Да разгибаясь, ну, так да. сказать, как бы... Она пришли, посчитали кошельки у кого-то. Она лошадь, нуждается, да, нуждается в идеалистах, поэтому все-таки в России идеалисты есть, в Сибири они тоже есть, поэтому я... Ну, как практик, так сказать, и психолог, и историк, понимаю, что в нашей стране есть люди, которые все равно, у которых все равно есть идеалы, это прекрасно, и без этого как бы не может страна существовать просто. Поэтому есть, слава богу, не закончились люди, которые могут иметь политические симпатии, иметь политические пристрастия и готовы на это поработать бесплатно. Такие люди в нашей стране есть, и слава богу. А вот вы преподаватель, да, тем более вы преподаватель на историческом факультете нашего педуниверситета, который всегда был, славился тем, что самый был политизированный, это, скажем так, факультет в городе Красноярске. Значит, из его недр выходило очень много, значит, известных и федеральных политиков, и региональных. Вот сейчас вот современные студенты, значит, будущие политологи, будущие учителя там, истории, будущие преподаватели, они какой партии симпатизируют, значит, в чью сторону смотрят? Там, вот, уберем меркантильную составляющую, вот, молодежь на кого глядит? Сказать, что у современной молодежи есть какие-то политические симпатии, это неправильно. Повторяю, молодежь современная выросла уже в условиях меркантилизма, в условиях прагматизма, рационализма. Я не могу сказать, что я вижу какие-то четкие политические симпатии. Люди живут сегодняшним днем, люди думают о том, как им жить в этой стране. Они просто вот, человеческий потенциал сейчас склонен к адаптации. В этом большая проблема, опять же, страны и большое счастье для людей, что люди очень гибкие. Люди умеют адаптироваться ко всему. И к 1937 году, собственно, там, к массовым там, репрессиям, да, и к 1991, и к 1993, и к сегодняшнему, и к 2016. То есть люди адаптируются. И вот это как раз адаптация, это в том числе потеря интереса к политическому процессу. Я скорее вижу, что очень большое количество людей аполитично. Но аполитично это означает, это знак равно «Единая Россия», да, то есть голосование за просто ту систему, за ту стабильность, в которой как бы мы живем. Но опять же, аполитичность – это и отсутствие хождения на выборы в целом просто. Поэтому если сказать, вот как бы я, тут, работая с студентами, я понимаю, что их большая часть просто аполитична. На выборы они просто не ходят, не интересуются. Даже студенты из ФАКа, что ли, на выборы не ходят? И даже студенты из ФАКа, они немало чем отличаются от других студентов. Я хочу сказать другое. Проблемой нашей страны еще является и то, что те политические персонажи, федеральные и местные, которые сейчас олицетворяют политический процесс, большая часть этих людей – это люди из 90-х, которые были вовлечены в политический процесс еще в 90-х годах, и современная молодежь, которым там 18, 20, 25 лет, даже 30, для них они мамонты. Для них они такие вот как бы вот люди из прошлого. Как у нас они, политбюро было какое-то, картинки, да? Они их риторику, я общаюсь с студентами, я понимаю, что они риторику многих, повторяю, большинства политических функционеров федеральных и даже краевых не понимают. Те образы, которые там политики используют, им непонятны. Потому что для них они такие, повторяю, мамонты. Ведь новых ярких людей, в том числе молодежи в политике, у нас практически нет совсем. Ну, приведите мне пример какого-нибудь там молодежного, яркого политического функционера на уровне там 25-30 лет. Их нету. Есть там, конечно, чемпионы там Олимпийских игр, спортсмены, но это спортсмены, и мы понимаем, что это да, но это человек там или герой какого-нибудь телесериала, там, чья-то, может быть, любовница, чья-то, может быть, дочь там или жена, то есть мы понимаем, как эти люди оказались там в Госдуме там или в законодательном собрании там того или иного там края или региона, но Но к политике это не имеет никакого отношения. Людей, которые несли бы политические мотивы, имели какую-то политическую свою фразеологию, свои идеи политические, молодого возраста у нас в стране нет. И молодежи, конечно, молодежь это от политики отвращает, им неинтересно. И в итоге наша политика, несомненно, стареет. Это признак стабилизации. Стабилизация – признак стагнации, к сожалению. Застоя, совершенно правильно. Но тогда вот уже вытекает следующий мой вопрос. Насколько обновится законодательное собрание Красноярского края, по вашему прогнозу? Потому что, ну, не секрет, что многим же далеко там за 50, если брать средний возраст, а есть люди, которые больше, так сказать. Но это люди эпоха, легендарные люди. Вот. Уйдут ли их на этих выборах? Или все-таки останется кто-то? Знаете, пока не будут более-менее там как-то оглашены партийные списки, до конца понять это сложно, потому что, может, какие-то наши такие вот политические мастодонты могут просто сами там не пойти на выборы, да, ввиду возраста. Ну да, некоторые просто рекомендуют настоятельно. Кто-то, соответственно, переместится в кресло исполнительной власти, либо там каких-то других органов как бы власти. Но я думаю, что вот такой средний по России традиционный всегда прогноз, что будет обновляться около трети состава. То есть в данном случае, я думаю, что то есть порядка 10, так сказать, там человек, наверное, в законодательном собрании появится новых. Вот 10, ну, может, там даже до 15 человек. Но, повторяю, это не кардинальные изменения, потому что 10 человек там в среди 40, так сказать, двух ситуацию кардинально не поменяет все равно. То есть изменения, несомненно, будут. Они связаны с тем, что часть депутатов нашего законодательного собрания, конечно, во-первых, пойдет в Госдуму, кто-то перейдет в органы исполнительной власти, кто-то уйдет просто на пенсию по возрасту. То есть, несомненно, эти процессы будут. Но я думаю, что вот мой прогноз, что появится с десяток лиц, но это будут не новые лица, это будут все-таки либо бывшие депутаты городского совета, либо это будут люди, так или иначе, все равно традиционно участвующие в нашей краевой политике. Я не думаю, что это будут какие-то новые совсем лица, которые прям совсем оживят процесс. Мы находимся сейчас в условиях пока стабильности не очень комфортно для страны, но она не подразумевает какой-то большой смены актива. Хотя, еще раз, я в данном случае, как человек, который живет общественной деятельностью и который гражданин своей страны, который любит свою страну, я выступаю за перемены, за обновления, за ротацию, для того, чтобы наша страна начала двигаться, жить и развиваться, а не сидеть в этом застое. Андрей Викторович, то есть вы семейный психолог. Вот представьте, большая семья, там бабушки, дедушки, тети, дяди, зятья, там внуки, там несколько поколений, внуки уже 18-летние могут голосовать, да? И вот такой срез семьи, кто более активно ходит на выборы, а кто не ходит на выборы там? Брат, сват, тут, Шурин, там, тетенька какая-то. Ну, подчеркиваю, три пласта людей, которые пойдет на выборы. Одна треть – это пенсионеры, то есть люди, которые от 50 лет и старше. Другая треть – это люди, мобилизованные, так сказать, исполнительной властью, различными органами, которым скажут, надо идти, и они пойдут. Ну и треть – это те, кого растревожила кризисная пора, у кого стало меньше денег в кошельке, кто стал, так сказать, там, кто чем-то ущемлен теми сложностями, или кто разочарован, что развития нет того, которое хотелось бы. Вот эта треть пойдет, но подчеркиваю, это будет треть. Две трети все равно будет более пассивная, более, так сказать, управляемая масса. Пока прогнозы такие. Спасибо, Андрей Викторович. Значит, благодарим вас за участие в нашей программе. И напоминаем, что у нас, значит, в программе «Общество сегодня» был красноярский политолог, писатель, культуролог, профессор Андрей Викторович Зберовский. Всем успехов. Ходите на выборы. «Общество сегодня».